Глава 13. Мила. Стыдно. Боже, как мне стыдно. Просто сквозь землю готова провалиться. Это же надо было устроить такую встряску и себе, и бедной зайке. И пусть у меня есть оправдание, гормоны, которые бешеными скачками скачут от отметки «да здорово» до уровня ниже плинтуса, но от этого менее стыдно не становится. «Я плохая тетка», — шмыгаю носом, вытянувшись солдатиком на диване. «Я подвела бедного ребенка». «Ребенок у нас вот тут». Муж пристально изучает мой живот, трогает его, прислушивается и, кажется, собирается провести с ним воспитательную беседу. При этом выглядит так сосредоточенно, словно занимается самым важным делом на свете. А зайка вполне взрослая барышня. Ей даже лучше жить отдельно. Пару дней пострессует, пока подстраивается под новые обстоятельства, а потом пойдет в разнос. «Да какой разнос? Ты видел ее? Глаза, как у зайца запуганного». «Ничего, справится». Он говорит это так спокойно, что я возмущаюсь. «Тебе ее совсем не жалко?» «Нет». «И не стыдно?» «А чего я должен стыдиться?» «Мы же ее фактически выперли из дома». «Не на улицу же», — резонно возражает муж. «А в отличную квартиру. Я в ее возрасте, а такой мог только мечтать». «Я, кстати, тоже. Мы с Вадимом познакомились еще в университете, и, как и подобает молодым парам, прошли через все прелести поиска пристанища. И в общаге ютились, и по съемным квартирам прыгали. Это уже потом дела пошли в гору, и мы достигли всего, что у нас теперь есть. А в юности и БПшка одна на двоих была, и пешком через весь город, чтобы деньги сэкономить. Так что условия у зайки более чем достойные. И, по идее, мне не за что испытывать стыд, но он есть. Я чувствую себя обманщицей и жестокой родственницей, выкинувшей из дома бедную девочку. Прям кошкин дом какой-то. Все с ней будет хорошо, убежденно говорит Вадим. У нас с тобой своих забот хватает. Каких забот? Где будем детскую делать? Боже, я обожаю этого мужчину. Так сильно, что сердце пропускает удар и томительно сжимается. Кстати, как бы невзначай произношу, накручивая прядь волос на палец. Кто-то грозился, что будет ходить без трусов, как только зайка от нас съедет. Ни слова больше. Он устраивает мне шуточный стриптиз, и я хохочу, как дурочка. А потом уже становится не до смеха. И про стыд как-то забывается. Классно, когда дома только мы вдвоем, мы можем делать, что захотим, где захотим, и так громко, как захотим. Пожалуй, идея с переездом зайки была не так уж и плоха. Тем более племянница все равно осталась под боком, и мы виделись каждый день. На ужин она неизменно была у нас, и даже по утрам заскакивала, чтобы перехватить кофе перед универом. В общем, спустя несколько дней я окончательно успокаиваюсь и полностью переключаюсь на более важные задачи. Как и любая беременная девушка, я хочу, чтобы беременность прошла удачно, и с ребенком все было в порядке. Поэтому со всей ответственностью подхожу к рекомендациям врача. Сдаю анализы, покупаю мешок витаминов и клянусь себе, что буду соблюдать режим. Спать ложусь не позже 10. Перед этим гуляю, стараюсь не виснуть в телефоне и перехожу на здоровое питание. На работе тоже не упираюсь. Делаю все размеренно и с душой. Всех денег все равно не заработаешь, так что безжалостно сокращаю количество проектов. Здоровье важнее. Единственное, от чего я не могу отказаться, так это от мастер-класса в Питере. Записаться на него было большой удачей, желающих тьма, а мест всего 100, и все разлетелись меньше, чем за час. Поэтому даю себе обещание, что это первая и последняя командировка во время беременности, и иду собирать сумку. Вадим провожает меня на вокзал. Аккуратнее там. Не переживай, я сама аккуратность. Сам разберусь, переживать мне или нет. Ворчит супруг, а я смеюсь, встаю на цыпочки и целую его в нос. Он будет просто чокнутым папашей. Объявляют отправление, я поспешно заскакиваю в вагон. Машу Вадиму, дышу на окно, рисую сердечки и втайне радуюсь, что поездка продлится всего 2 дня. Мне не хочется уезжать, тоскливо. А когда поезд трогается, унося меня от мужа, накатывает необъяснимая тревога. Перрон еще не закончился, а я уже пишу мужу сообщение. Люблю, скучаю. Отправляю одновременно с этим, получаю послание от него. Точно с такими же словами. Зайка. 10 минут. 5, 2, 1. Прощай, мила. Хорошего тебе мастер-класса, можешь не торопиться обратно. А еще лучше будет, если где-нибудь потеряешься насовсем. В тот самый момент, когда ее поезд трогается, я танцую победный танец в своей новой гостиной. Ем клубнику и запиваю йогуртом. Хотя в честь такого праздника не отказалась бы от чего-нибудь покрепче, но нельзя. На этот вечер у меня большие планы. Просто колоссальные. Я, наконец, перехожу к самому важному, самому приятному и, что уж скрывать, к самому волнительному пункту своего плана. Поэтому готовлюсь с особой тщательностью. Долго стою в душе, наслаждаясь теплыми струями, бегущими по коже. Проверяю, все ли у меня везде красиво и гладко. Потом долго занимаюсь укладкой, с особой тщательностью слежу, чтобы нигде ничего не выбилось и не пушилось. В итоге волосы шикарным водопадом цвета молочного шоколада рассыпаются по плечам. Мое самое невинное светлое платьице на тонких бретельках и с оборками по подолу давно готово лежит на кровати, дожидаясь своего звездного часа. Надев его, я долго кручусь перед зеркалом, рассматриваю себя со всех сторон. Мне оно не нравится. Я в нем как сельская простушка. Но для образа девочки-ромашки лучше не придумаешь. Сама невинность. Подмигиваю своему отражению. Предвкушение дурманит разум. Я представляю, что сегодня будет, как это будет, и не могу дышать, плавясь под сокрушающим цунами возбуждения. Медленно покачивая бедрами, я тяну кверху легкий подол. Мягкая ткань струится по загорелым бедрам и холодит кожу, вызывая еще больше томления в груди и волны мурашек. Поднимаю подол еще выше, обнажая белоснежный треугольник трусиков. Представляю, как их будут с меня снимать. Мучительно медленно, опаляю кожу дыханием и прикосновениями. Мур. Не отрывая взгляда от отражения, я облизываю губы. Прохожусь языком по кончикам пальцев и запускаю их под резинку белья. Глаза сами закрываются. Мне чертовски хорошо. Я знаю свое тело, умею его ласкать так, чтобы ощущения затапливали с головой. Я кайфую от этого. Но в этот раз не могу отделаться от ощущения, что устала придумывать и развлекать фантазиями. Я хочу по-настоящему кожа к коже, с рваным дыханием, растворяясь в чужих руках. Едва хватает сил дождаться вечера, и как только стрелка на часах перешагивает заветную отметку, выбегая на улицу. Дорога до Зотовых занимает всего пару минут. Возле дома я притормаживаю и важно киваю уже примелькавшимся соседям. Потом достаю из сумочки связку ключей и отпираю заветную дверь. «Я дома!» Зачем-то кричу и тут же прыскаю смехом. Никого, кроме меня, здесь нет. Никто не мешает мне спокойно пройтись по комнатам. Хотя комнаты меня не волнуют. Я поднимаюсь прямиком в хозяйскую спальню и долго смотрю на заправленную кровать. Вспоминаю, как ночью подсматривала за Милой и Вадимом, и снова тяжело дышу. Сегодня все случится. Но чтобы все прошло как по маслу, нужно еще кое-что подготовить, поэтому я отправляюсь в кухню. Мне нужно сделать кое-что вкусное. Особый десерт, от которого у Вадима точно пойдет кругом голова. Я кайфую от самого процесса. Кухня настолько удобная и продуманная до мелочей, что готовить одно удовольствие. Словно специально для меня делали. Я бы только стулья поменяла на более современные. Хотя кто мне мешает? Потом сменю. И стулья, и занавески на более модные, чтобы золотыми нитями блестели. И вот эти дурацкие баночки, которые так нравятся Миле. Скоро тут все будет по моему вкусу. К приходу Вадима все уже готово. Стол накрыт, чай заварен, а я сама, чуть живая от волнения, сижу на стульчике и не знаю, куда деться. А он все не идет. Ни в 7, как обычно, ни в 8, ни 8:30. Капец, блин! Я места себе не нахожу, но не имею права ни звонить, ни спрашивать, где он. У меня в душе кипит и пенится от нетерпения, а он где-то шляется. Почему, когда Мила дома, Вадим летит домой, а стоило ей только отлучиться, так он где-то пропал? «Может, у него баба есть?» Прыскую смехом. «Вот было бы прикольно, если бы у него была любовница, а дура Милка сидела бы с развесистыми рогами, грезила о вечной любви. Я бы от души поржала. Хотя, даже если у него нет любовницы, это не беда. Сегодня будет. В начале 10:00 у меня щелкает где-то под ложечкой. Я чувствую, что он едет. А когда ворота плавно открываются, впуская во двор большую черную машину, почти падаю в обморок, голова кругом, хлопаю себя по щекам и строго приговариваю. «Соберись, тряпка, не хватало еще облажаться в такой ответственный момент». Бегу в прихожую и снова кручусь перед зеркалом, проверяя, все ли у меня в порядке. Ключ уже поворачивается в замке, а я кусаю губы, чтобы казались еще ярче. Приглаживаю волосы и напускаю кротости во взгляд. «Готово». «Зайка?» — удивляется Вадим, едва заметив меня. «Ты что здесь делаешь?» «Жду вас», — зевая в кулачок. Вы что-то долго сегодня, я даже задремать успела. Мило где, в машине задержалась? Встаю на цыпочки и, вытянув шею, делаю вид, что пытаюсь рассмотреть что-то за его спиной. Вадим скидывает обувь, вешает джинсовый пиджак на крючок и невозмутимо сообщает. Мила уехала. Он уставший, кажется, даже немного хмельной, аж сердце ёкает. «Как уехала? Куда?» «Так в Питер же, на мастер-класс», она говорила. «О, я забыла. Я думала, что она завтра едет». «Нет, сегодня, я днем проводил». Он расстегивает пуговицы на рукаве и с подлобья смотрит на меня. «Боже, как неудобно!» Прикрываю ладонью глаза. «Я десерт свой фирменный приготовила. Думала, сейчас придете с работы уставшие. Поужинаем вместе». «Поужинать я не против». «Да-да. Какой же нормальный мужик откажется от горячего вкусного ужина? На это и рассчитано». А вообще, тому, кто сказал, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, надо Нобелевскую премию дать, потому что он чертов гений и подобрал офигенно правильные слова. Причем в нашем с Вадимом случае их надо понимать буквально. Сейчас все сделаю. Пока он моет руки, я снова грею ужин, и только дождавшись появления мужчины в кухне, убираю со стола третью тарелку и приборы. Те, которые якобы приготовила для Милы. Накладываю тушеное мясо и гарнир. Сначала ему, потом себе. «Спасибо, зай». «Мне так хочется, чтобы это обращение звучало более ласково, но оно больше похоже на кличку для собаки. Пока». Он ест, а я сижу напротив и вяло ковыряюсь в тарелке. «О какой еде может идти речь, если я дышу через раз?» Бросаю из-под тишка быстрый взгляд на мужчину. Красивый и настолько притягательный, что захватывает дух и тяжелеет внизу живота. «Хочу его. Здесь, сейчас, насовсем». Улучаю момент и снова любуюсь идеальным профилем. «Глупый, когда же ты наконец поймешь, что я гораздо лучше Милы? Почему сразу этого не увидел? Вот же я! Красивая, молодая, твоя! Только пальцем помани и приду!» Увы. Он ест, ковыряясь в телефоне, и даже не замечает меня. Когда убираю тарелку, краем глаза замечаю его переписку. «Мила! Да когда уже эта сука уймется? Все, свалила, оставь нас в покое, не мешай!» Кипя от едва сдерживаемой ярости, режу пирог и кладу его по тарелочкам. «Пей чай», — подвигаю Вадиму кружку. «Вкусный, по моему особому рецепту». Он неспешно пьет, и с каждым его глотком у меня пересыхает в горле. Нервно облизываю губы и отхожу к раковине. Делаю вид, что мою руки, а на самом деле просто пытаюсь совладать с собой и со своими трясущимися конечностями. «Ну же, блин, что за дерготня?» Прикусываю щеку изнутри так сильно, что от боли вспышка перед глазами и на языке привкус крови. Зато мандраж как рукой снимает. Оборачиваюсь уже спокойно и, как всегда, до тошноты милая. «Как десерт?» «Ты молодец», — одобрительно кивает. «Очень вкусно». «Спасибо. Мама всегда меня учила, что дома должно быть чисто, красиво и вкусно пахнуть выпечкой. Я могу быть охренеть, какой хорошей хозяйкой. И вообще я идеальная. Как в анекдоте. Шеф-повар в кухне, шлюха в постели. И готова на все, лишь бы доказать это Вадиму. Еще кусочек?» «Я уже объелся». «Ну, пожалуйста, я так старалась, готовила на всех, а Мила не пришла, и теперь все засохнет. Завтра доем». «Завтра будет невкусно». Умоляюще складываю ладошки. «Еще немножко». Образ наивной дуры все-таки работает, и Вадим сдается. «Ладно, только небольшой». «Как скажешь». Я отрезаю еще кусок и снова заполняю кружку доверху. Сама тоже ем, чтобы не вызывать подозрения. Аж причмокиваю от удовольствия. После ужина начинаю неспешно убирать со стола. Мне нужно немножко потянуть время, чуть-чуть. «Вадим!» Боже, как вкусно перекатывается его имя на языке. С трудом сглатываю и только после этого продолжаю. «Я сережку потеряла. Можно подняться в свою бывшую комнату и поискать?» Спрашиваю отчаянно, ища признаки изменений. «Пока штиль». Он невозмутимо жмет плечами. «Зачем спрашиваешь? Иди ищи». «Спасибо». Растягиваю губы в благодарной улыбке. «Мама меня прибьет, если не найду». Он машет рукой, мол, делай, что хочешь, и уходит в гостиную с телефоном. А я, как в тумане, ползу на второй этаж. Валиваю свою комнату и, хлопнув по выключателю, зажигаю свет. Здесь уже чисто и пусто, идеальный порядок. Стерва-тетка мигом избавилась от моего присутствия в этом доме. Но ничего, я скоро все верну. Все, с избытком. Вытаскиваю из кармана заранее снятую сережку и подкидываю ее на ладони, прикидывая, куда бы забросить, на тот случай, если Вадим придет проверять, что я тут делаю. В идеале я была бы не против, чтобы он присоединился к поискам, помог. Поискал на полу, под кроватью, на кровати. Хотя нет, эта кровать меня не устраивает. Я для вида хлопаю дверцами шкафа, ящиками стола и громко причитаю. «Ну что же это такое? Как так-то? Должна же она быть где-то тут!» Выглядываю в коридор. Снизу доносится гомон телевизора, Вадима не видать. Поэтому возвращаюсь обратно и продолжаю поиски. Время идет, и мне кажется, что оно издевается надо мной, потому что секунды тянутся просто неприлично долго. Я не знаю, есть ли уже результат, но задерживаться еще дольше не могу. Это будет подозрительно. Поэтому через силу иду вниз, на ходу пытаясь придумать, как бы еще задержаться в доме Зотовых. Когда выхожу в гостиную, Вадим сидит в кресле и смотрит «Бои без правил», а в руках у него наполовину пустой стакан. «Бинго! То, что надо!» «Нашла?» — спрашивает, не отрываясь от экрана. Я стараюсь не улыбаться, шмугаю носом и самым скорбным тоном произношу. «Нет, мамка меня убьет». «Да ладно тебе!» Можно подумать, Нина — огнедышащий дракон. «Мне кажется? Или голос у него уже не такой четкий, как прежде?» Набравшись смелости, подхожу ближе. «Это бои?» «Как видишь». И ресницы опускаются чуть медленнее, чем обычно. «Ой, обожаю! Можно мне тоже посмотреть?» Он жмет плечами. «Смотри, кто тебе запрещает. Все равно через 20 минут закончится». 20 минут — это то, что мне надо. Чтобы не вызвать подозрений, я специально усаживаюсь не рядом с ним, а на кресло сбоку. Как прилежная девочка, складываю ладони на коленках и слепо пялюсь в голубой экран. Жду. Спустя некоторое время раздается стук капель по подоконнику. Дождь. Дождь, мать вашу! Я готова смеяться от радости. Кажется, сами небеса мне помогают. Я мысленно умоляю его разойтись как можно сильнее, чтобы прямо стеной из первого шага до трусов промачивал. И с грозой. И на всю ночь. Вадим же не выгонит в такую лютую непогоду бедную маленькую племянницу своей любимой женушки. Уверена, что не выгонит. Тем более, ему совсем скоро уже будет не до этого. «Ты сегодня какой-то усталый». Аккуратно прощупываю почву. «Я тебе не мешаю?» Отвечает с задержкой. «Вроде нет». Звучит так, будто ему похрен на мое присутствие. Что я есть, что нет меня. От досады скреплю зубами, но снаружи все та же милая, заботливая девочка. «Может, ты хочешь побыть один? Проблемы какие-то обдумать?» «Да в порядке, заяц. Просто сегодня завершился очередной процесс. Мы выиграли. Вот теперь отхожу, медитирую». Крутит стакан, перекатывая по стенкам содержимое. Движения замедленные. Дождь на улице все сильнее. «Здорово, наверное, выигрывать». «Обожаю это дело». Хмыкаю, потому что и у меня сегодня будет победа. И я тоже обожаю это дело. «Наверное, много денег получишь». «Неприлично много. А еще жирный плюс к деловой репутации». «Мне становится обидно от того, что это все не для меня. И деньги, мужик с репутацией пока принадлежат Милке. А я вроде как всего лишь бедная родственница из далекого Мухосранска». 20 минут проходит, бой заканчивается, и вместо него начинается какая-то спортивная муть. Но я продолжаю старательно пялиться в экран, будто мне интересно. А Вадим, кажется, даже не замечает смены декораций. И меня в том числе. Я прислушиваюсь к его дыханию и думаю, а не пора ли пересесть на диван? Потом подвинуться ближе, потом еще немножко, потом прилечь к нему на плечо. Незаметно, как будто просто устала. Он наверняка приобнимет меня, как это делал с Милой, а я прижмусь еще плотнее. Как бы невзначай, положу руку ему на бедро. Потом проведу пальчиками, поднимаясь выше. Едва уловимо коснусь губами гладко выбритой щеки. Между нами непременно проскочит искра и... «Миле надо позвонить». Внезапно выдает, словно выныривая на поверхность. «Блин, опять тетка мне все испохабила. Даже на расстоянии умудряется подосрать». Он берет телефон и выходит на балкон, неплотно прикрыв за собой дверь. А я по-прежнему делаю вид, что интересуюсь передачей, а на самом деле слушаю, о чем он говорит. Мила ему что-то рассказывает, а он тихо и как-то сонно смеется. Его голос при этом совсем не такой, как во время общения со мной. Гораздо теплее, с интересом. Как будто ему не все равно на ее никчемные рассказы и проблемки. Почему с ним вот такой, а со мной спокойный и сдержанный, как с человеком, которому ничего нет? Где справедливость? Я как никогда четко понимаю, что очень непросто будет выдавить эту гадину из наших будущих отношений. Но разве я могу отдать такого мужчину ей? Я его заслуживаю больше, чем она. Я всего этого заслуживаю больше, чем она. Осознание этого наполняет меня уверенностью в том, что я поступаю правильно. Все это ради моего будущего и ради справедливости. Поэтому, пока Вадим ведет беседу со своей благоверной, я иду в прихожую, достаю из сумки уже наполовину опорожненный пузырек и, вернувшись в гостиную, щедро подливаю его в стакан. А заодно и напитка добавляю до самых краев. Себе тоже. Для храбрости. Когда он возвращается, взволнованно спрашиваю. «Как у Милы дела? Все в порядке?» «Все отлично. Тусуется с какими-то звездами, наводит рабочие контакты». Я скреплю зубами. «Мне тоже хочется к звездам. А тетка, дрянь, даже не смогла сделать так, чтобы ее подруженька пригласила меня на открытие шоурума. Но ничего. Недолго ей еще порхать. Скоро отольются кошки мышкины слезки». «Ты это с чего вдруг?» Вадим замечает стакан в моих руках. И я, растерянно хлопая глазами, говорю. «Так ты сам мне предложил». «Рискую, но мне надо устроить проверку связи. И она получается удачной». Потому что Вадим хмурится, явно пытаясь сообразить, когда он такое сделал, а потом неуверенно произносит. «Ну да, из головы вылетело». Снова усаживается на диван, а я с трудом прячу торжествующую улыбку. Мы продолжаем смотреть телек и потягивать напитки. Я с замиранием сердца смотрю, как он опорожняет свой стакан и чувствую дикий всепоглощающий трепет. Чувствую такое дикое возбуждение, превращаюсь в огонь. Кажется, еще немного и спалю кресло под собой. Млею, но продолжаю сидеть, ничем не выказывая своего состояния, только коленки плотнее сжимаю. Вся такая девочка-зайка, девочка-лапочка, девочка-солнышко. И никто не догадывается, что у этой девочки внутри живут самые настоящие бесы, которые воют, рвутся наружу. Это меня саму заводит еще больше. Спустя еще некоторое время чувствую, как Вадим теряет интерес к происходящему на экране. Пора добивать. Выхожу на балкон. «Боже, ну и дождище! Ливень! Ты видел, какая гроза?» «Угу», — невнятно отвечает он. «Спасибо, что предложил остаться». С опаской оглядываюсь на него, жду реакции. «Это было так мило с твоей стороны». Он медлит, потом говорит. «Да без проблем. Все, я спать». «Иди, иди, милый, готовься, скоро приду». Не обращая на меня внимания, Вадим уходит. Я слушаю его шаги по лестнице, а потом срываюсь с места. Перед тем, как продолжить, мне нужно подготовить небольшое алиби, чтобы на утро, если вдруг начнутся сложности, у меня было чем прикрыться, сделать кукольное личико и сказать «не виноватая я». Я забираюсь в домашний бар Зотовых, беру еще две бутылки, изрядно попотев, открываю обе. Из одной в унитаз выливаю все, из второй две трети, и обе бутылки несу в гостиную. Пустую ставлю возле столика на пол, а половиненную рядом с пустыми стаканами. Теперь нормально. Бегу к лестнице, но не поднимаюсь, вместо этого притаиваюсь на ступенях. Слышу, как он умывается, как уходит в свою комнату и как едва слышно скрипит кровать под его весом. Жду еще 5 минут, не больше. Мне не нужно, чтобы он отрубился полностью и превратился в бесчувственное тело. На цыпочках крадусь в гардеробную, я почти готова, остались только штрихи. Сердце гремит так, что не продохнуть. Это настолько отчаянная авантюра, настолько все опасно и дурманит, что я чувствую себя охотницей. Дикой, безудержной, неуловимой и непередаваемо сексуальной. Пробравшись в комнату с сотней вешалок и зеркалами во весь рост, я снимаю заколку и распускаю волосы. Они прямые, красивые, такие же, как у Милы. С полки беру пузырек с теми самыми духами, которые так любит Мила. Любую своим отражением наношу несколько капель на запястье и шею. Беру из стопки одну из Милиных ночных сорочек. Красный дорогой шелк и кружево. Она чертовски мне подходит. Я в ней как демоница, готова одним взглядом уложить мужчину на лопатки. Переодеваюсь. Снимаю нижнее белье, оно мне сегодня не понадобится. Нежно хлопаю себя по щекам, чтобы взбодриться, и решительно кивнув своему отражению, шепчу. «Давай, зайка, это твой шанс». Я понимаю, что это не совсем правильное начало для наших отношений. Но что делать, если Вадим меня не замечает? Его не интересуют ни шортики в облипку, ни маечки без белья. Он будто не видит меня. Сам не понимает, от чего отказывается. Надо просто немного помочь, дать толчок, сделать первый шаг. Ведь стоит только однажды попробовать, и он уже не сможет остановиться. Я делаю это для нас. Прижимая к груди свое барахло, иду в хозяйскую спальню. Вадим в постели, судя по дыханию, уже близок к тому, чтобы заснуть. Потерпи, милый. Остались последние штрихи. Я раскладываю одежду по полу, свое платье, бюстик, брюки и футболку Вадима. Так, чтобы образовалась дорожка страсти. От входа к любовному ложу. А трусы небрежно вешаю на фото Зотовых в резной рамочке. Так, чтобы прикрыть счастливую морду Милы. Теперь гораздо лучше. Медленно опускаюсь на край кровати, покошачьи гибко ползу к моему желанному до дрожи мужчине. Веду рукой по животу, обводя пальцем дорожки пресса, по накачанной широкой груди, коготками прохожусь по плечам. Не могу удержаться, утыкаюсь носом в его шею. Он пахнет так притягательно, что моя внутренняя самка сходит с ума. Губами прохожусь по горячей коже и испуганно отстраняюсь, когда он что-то бормочет во сне. Снова тишина. Я склоняюсь ближе и прохожу губами по его скуле. Потом пальцами обвожу контур его губ и прикасаюсь к ним медленно, неторопливо. Чувственно обвожу языком. Он снова что-то сонно бухтит, и сквозь это бухтение я улавливаю «Мила». Словами не передать, как меня это бесит. Но я снова его целую, в этот раз более настойчиво. Да, любимый, это я. Как там в пословице говорится? Если мужчина ночью называет тебя чужим именем, то откликайся, не пожалеешь. Я смотрю на самого идеального мужчину на свете, он совершенен. Внешний вид, рост, характер, целеустремленность, положение и достаток. В нем все идеально, и он должен быть моим. Мила его недостойна. Дальше все как в тумане. Мои губы на его теле, ласки, прикосновения. Я чувствую его отклик и схожу с ума. Во мне полыхает дикое, необузданное пламя. «Милка!» — хрипит он, зарываясь ладонями в мои волосы. «Я здесь, любимый, я здесь!» Он тянет меня к себе, и в лунном свете, пробивающемся сквозь неплотно зашторенное окно, я вижу, как медленно открываются его глаза. На миг становится жутко, что он сейчас меня узнает и прогонит. Но он берет прядь моих волос, медленно пропускает их сквозь пальцы, любуясь и тихо произносит. «Ты такая красивая. С ума по тебе схожу». «Я тоже схожу с ума». Наклоняюсь и целую его. В этот раз он отвечает, прижимая меня к себе, позволяя почувствовать свое возбуждение. Его пальцы стаскивают с моего плеча лямочку ночной рубашки, а потом ведут по коже, вызывая миллионы шальных мурашек. В какой-то миг мой мир переворачивается. Я уже спиной на шелковых простынях, а Вадим подминает меня под себя. Он идеальный. И он мой. Это счастливый момент в моей жизни. Я представляю Милу, как она там прыгает со своей работой в то время, как я целую ее мужа, обвив ногами сильный торс. Он признается Миле в любви, сбивчиво шепчет ее имя, а я льну к нему, как кошка, и повторяю. «Да, да, это я, Мила». «Люби меня, не останавливайся, я вся твоя». Он притягивает меня к себе, сжимает в объятиях, будто боится, что исчезну, и, уткнувшись в шею, засыпает. Быстро, глубоко и безмятежно. А я лежу рядом и не могу заснуть. Думаю о том, что будет завтра. Фантазирую, как мы продолжим то, на чем остановились. Потом пытаюсь представить нашу дальнейшую жизнь. Милы в этих фантазиях нет. Только я и мой мужчина. Внутри хорошо и приятно. Кладу руку на свой живот и тихо смеюсь. Я уверена, что прямо сейчас во мне зарождается новая жизнь. Укладываюсь поудобнее на его руке, целую венку, бьющуюся на сгибе, и прикрываю глаза. Я буду самой счастливой беременной заинькой на свете. А Мила пойдет нахрен. Утром я просыпаюсь с улыбкой. Чувствую блаженную истому в теле, вспоминаю то, чем завершился вчерашний вечер, и тихо смеюсь, зажимая рот рукой. Это самое прекрасное утро в моей жизни. А потом просыпается Вадим. Он пыхтит, шумно трёт лицо руками, зевает и только после этого оборачивается ко мне. И в этот момент его помятое после сна лицо моментально теряет краску, а глаза наполняются диким ужасом. «Зоя, мать твою! Какого хрена ты тут делаешь?» Он аж подскакивает. А я испуганно сжимаюсь, потому что вместо ожидаемой радости и нежности вижу только ярость и отвращение.